«Вы здесь, ага, хорошо». Профессор заплясал экспрессивный танец вокруг хрустальной вазы, трансфигурированная из дотапода, со всех сторон тыкая в нее анализатором. «Превосходно! Этого не может быть, но оно есть! О, боги познания! Почему вы послали мне чудо и откровение на заре жизни? За что?» Воздев руки к небу, стенал старик под разгорающийся огонь страсти в глазах. Как это возможно? Ну ведь невозможно. Ведь бред же, бред. Я не могу в это поверить. Ядерный синтез, тут требуется столько энергии, сколько хватит спалить половину планеты. Но оно, вот оно. Оно есть перед моими глазами. Лорд, вы сломали мое представление о мире и законах мироздания. Я жалкий, безмозглый червяк, ни грана не понимающий в происходящем. Перехватив прибор, издали похожий на короткий трезубец Посейдона, профессор по широкой дуге ринулся ко мне. Профессор Айрон, на всякий случай отгородился я барьером от старичка с маньячным пламенем в глазницах, реально боясь прямо здесь оказаться разделанным во имя науки на кровавые ошметки. Не надо меня расчленять для опытов. Да, считайте, резко остановился Жак на полпути. Он удивленно посмотрел на зажатый в кулаке на манер гамарианского топора прибор и, разочарованно цыкнув, расхохотался во все горло. Пожалуй, я несколько увлекся. Фу, осоловело выдохнул я, украдкой утирая со лба пот. На секунду почудилось, что вместо безобидного адепта науки передо мной оказался Кощей. Дедушка Зак Стлаашный. В приоткрывшейся двери каюты мелькнули раскрашенные мантралы мелкой непоседы. Вот же что за напасть, а? Как она электромагнитные замки открывать умудряется? Девочка их просто не замечает. Шпилька, ты почему еще не спишь? Подскочил от неожиданности я. Ты не лосказал сказку, шмыгнув носом, привела неубиваемый аргумент Асака. Извините, профессор, продолжим через 30 минут. Пойдем, наказание мое, подхватив довольную девочку на руки, кивнул я старику. Ничего, откликнулся обманчиво безобидный, но страшный маньяк от науки, мне тоже, знаете ли, не помешает отвлечься и все уложить в голове. Столько всего за один вечер. Наверное, будет полезно послушать ваши сказки. Асака успела по секрету шепнуть про дроидов Страшилу и железного дровосека. Из героев особенно мне импонирует трусливый Катар. Это какая-то новая интерпретация. Это сказка моей родины в переложении на местные реалии, пояснил я. О, тогда тем более, не отставал профессор, в припрыжку шагая позади. Честно отработав вечерний иллюзорно-сказочный сеанс, приправив окончание которого сомнением, я потянул профессора за собой. Второй раз за вечер, обезопасив каюту магии и технологии, я приготовился к длительному продолжению прерванного разговора, но долгие ожидания остались неутоленными. У меня три условия, сходу начал старик. Слушаю внимательно и если это будет в моих силах, постараюсь удовлетворить их, скрипнул креслицем я. Я полечу с вами, лорд Слизерин. Мы и так полетим на Татуин. Не прикидывайтесь, что не поняли меня, погрозил пальцем профессор. Я отправлюсь в ваш мир. Иметь в руках шанс побывать в иной вселенной и упустить его. Потомки мне не простят, я сам себя загноблю. Хорошо, если мы найдем дорогу домой, я не возражаю против вашей компании, но не слишком ли вы спешите? Профессор, в моем мире есть поговорка. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А-а, легкомысленно отмахнулся Айрон Жак, вскакивая на ноги с откидного сиденья. О первом условии договорились. Что будет во вторых? Во вторых мне нужны помощники. Желаем мы этого или нет, нам придется набрать целый штат в будущий исследовательский центр. Среди моих учеников есть пара особей в лучшую сторону отличающихся от стада баранов, засевшего в Релотской академии. Лоботрясы, конечно, вечно их пинать приходится, но они хоть знают, с какой стороны к ней ради мультипликатору подходить и чем характеристика работы мозга по ЦЖУ отличается от метода биоэнергетического зондирования Карибриски. Вы гарантируете их лояльность и сохранение тайны исследований? Лояльность гарантирую, усмехнулся профессор, не оставляя сомнений в прозвучавших словах. А секретность гарантировать будет ваш молодой помощник. Очень перспективный юноша, не лишенный талантов. Поверьте, лорд, моему опыту, а повидал я в жизни немало и смею надеяться, научился разбираться в людях и других разумных. Юный господин Неара далеко пойдет, если шею не свернет. Да и вы, лорд, не оставите ученую братью без внимания, ведь так, я верю в ваш дар убеждения. Принимается. Что вы приготовили на закуску, профессор? На закуску я приготовлю вас, мой юный лорд, предвкушающе потер сухонькие ладошки профессор. Для формирования энергоментального поля вашей вселенной вам придется заняться писательством или другой издательской деятельностью. Ваш мир должен обрести виртуальную плоть здесь. Понимаете, что это будет? Сказка или художественный визуал? Решать вам, главное заинтересовать ими разумных. С издателями, режиссерами, информационными и прокатными агентствами я вам помогу. Есть у меня несколько знакомцев в рядах этой пронырливой братьи. Готовьтесь растрясти кубышку на пару миллионов дотариев. Взятки и подношения никто не отменял. Без занесения денег нужным разумным вас ни одно агентство на порог не пустит. Таковы реалии нашего насквозь меркантильного, жадного до денег мира. И на десерт хотелось бы подержать в руках миллионов 20. Закупать нам придется много. Исследовательский центр в своем захолустье вы ведь будете возводить с нуля. Я согласно смежил веки. О чем я и говорю. Пока возведут стены и подведут их под крышу, пока наберем персонал и прилетят мои лоботрясы, у нас уже будет готово необходимое оснащение лабораторий. Я планирую уложиться в 17 миллионов, 3 оставив про запас. Вдруг что-нибудь неучтенное вылезет, а оно вылезет, ни разу вчистую никто не срабатывал, да я сам не без греха, сокрушенно вздохнул профессор. Прошлый раз нейроиндикаторы и модуляторы вовремя не заказали, и вы не представляете, сколько пустынного песка ученикам и мне пришлось сожрать, выбивая из замшелых куриц в финансовом отделе жалкие 200 тысяч, а про биодроидов и вспоминать не хочется. До сих пор в кошмарных снах финаудитора ученого совета снятся. Составляйте список, я переведу на ваш счет 30 миллионов. Можете не экономить. 30 миллионов, старик мечтательно закатил глаза. Все верно, аппетит просыпается во время еды. Вздрогнув, он опасливо стрельнул глазами в мою сторону, будто боясь, что ослышался и что я сейчас отберу обещанные средства, и засобирался на выход. Я пойду, работа еще на половину ночи. После возвращения на борт команды Нера, который обобрал папашку на полмиллиона дотариев, Гаран поднял шею в небо. Следующая остановка, Татуин. Ты что-то хотела, Клия? До выхода из гипера несколько часов и дабы не тратить драгоценный ресурс впустую, юные форсюзеры под моим чутким руководством занимаются постижением силы путем медитации, оккупировав под свои нужды грузовой отсек. От тренировок не ускользнул никто, даже Мэтт, приведенный под мое крыло Твиликом. Тем более Мэтт, не знавший о силе и собственной связи с ней ровным счетом ничего. Если Асака и Сараш научились довольно ловко входить в транс, то их нового товарища и компаньона по шумным играм в каютах и коридорах корабля пришлось брать под контроль и вводить в транс искусственно. Ничего, у Асаки и Саража тоже не все сразу получалось. Наблюдая со стороны, можно подумать, что мы ничем не заняты. Я, сидящий в позе лотоса посреди отсека, лежащий на тонкой подстилке лицом вверх безучастный ко всему забраченок Сараж, пускающий пузыри, привалившийся к моему боку, Мэтт и взобравшаяся на ручки Асака с расплывшейся на все лицо проказливой улыбкой. Почему так? Детям так удобней. Осваивать классику они станут позже, а пока мелкой пиявочке удобнее и легче входить в транс, забравшись на руки и чувствуя себя защищенной, так тому и быть. Это не тренировка, где они сами, все сами, здесь на послабление пойти можно и нужно. Тем паче я ращу и воспитываю не адептов тьмы или света, обкорнанных коллег, а полноценных пользователей силы. Тот же Сараж, как и все забраки, тяготеет к тьме, ибо привык действовать на эмоциях. Асака не сказать, что она светлая, но яркое солнышко внутри нее еще не покрыто пятнами, хотя и она дает волю чувствам, что характерно для девочек и женщин, живущих эмоциями. Зато Мэтт, в отличие от рогато-мантральной парочки, сам себе на уме. Мальчонка с молодых ногтей, если не с пеленок, привык держать эмоции в узде. Так его воспитывали, так он выживал в негостеприимной дворовой среде полупустынной планеты. Налицо перекос в светлую сторону. Попади малец в орден, с него бы там быстро выковали фаната, апологета света и морального инвалида, на световые мечи нанизывающего приверженцев иных оттенков и оттого балансирующего на краю пропасти и падения не темную сторону, как думают многие, если не большинство, а в мерзкую протухшую клоаку моральных уродов мглы, творящих настоящее непотребство. Недаром от падших на парсек окрест несет гнилостным смрадом. Откуда я все это взял, разглагольствуя с умным видом, хотя сам в галактике без году неделя. Сила, господа и дамы, она же замок, ключи целые ворота в эйдосферу и ноосферу. Она может дать ответ на любой вопрос, если правильно его сформулировать. С последним как раз огромная заковыка, с миллионом раз, населяющих миры звездной реки, элементарный столб приобретает бесчисленное количество понятий и оттенков. Это для меня он столб и ничего иного, а для какого-нибудь трехглазого грана столб не просто столб, а сакральный фаллический символ, несущий ветви общения телеграфных проводов. Ладно, гран, возьмем, к примеру, Мон Каламари. На секунду закройте глаза, представив, что тот думает и как видит выше обозначенные фаллические органы и символ, торчащий из земли. Не знаю, как у вас, а у меня мозги начинают кипеть через 30 секунд. Вот и в силе так, посидеешь, пока выкопаешь зерно истины в горе шелухи, соперничающей с Эверестом. Мне бесконечно повезло встретить наставников, научивших правильно формулировать и задавать вопросы. Тот же Кощей за сорвавшуюся с губ глупость или ересь наказывал болью, по сравнению с которой Авада казалась детской щекоткой. Старый извращенец 100 раз был прав, неустанно повторяя, что правильно заданный вопрос содержит в себе не менее половины ответа. Вот вам и ответ, что делать несчастному попаданцу во время долгих гиперпереходов. Медитировать, медитировать и еще раз медитировать, ища ответы на элементарные вопросы. То, что я выпотрошил беднягу Мола, изрядно помогло, дав часть ответов и подсказок по их поиску, но давно известна связь между многими знаниями и печалями. Знаний после этого прибавилось, как и новых вопросов. Эх, печаль, тоска, огорчение. Детям еще предстоит на собственных шкурках познать тернистый путь познания, моя задача указать им путь обретения силы и могущества, и помочь сделать на нем первые и самые главные шаги. Шишки набивать они будут сами. Своих любимых спиногрызов я воспитывал в том же ключе, строго-настрого запретив Гермионе и Габриэль заворачивать детей в вату. Они должны исследовать мир, драться, получать синяки, а с ними радость побед и горечь поражений, сами. Взрослые следили, чтобы любопытные и шебутные потомки не переломались и не наломали дров в процессе познания мира. Не скрою, матери и я читали лекции и морали нашкодившим детишкам. Строгий папа неоднократно наказывал провинившихся мальчишек и девчонок поркой по мягкому месту и по шее, подробно объясняя, за что страдают несчастные и где они накосячили, вызвав гнев отца, во время экзекуции обязательно делая упор на возможные не случившиеся последствия шалости и непослушания. Асаку, Мэтта и Саража ждет то же самое. Они владеют силой, а значит и силой, а с ней приходит ответственность. Темный ли ты, светлый, доход серо-буро-малиновый в крапинку, будь готов ответить за поступки по всей строгости. Позже я обязательно прогоню ребятишек через бескомпромиссный ослепляющий свет и обволакивающую непроглядную тьму, чтобы юные неофиты прочувствовали опасность однобокого развития со слепым следованием догмам джедаев с ситхами, ведь как ни крути, одни ослеплены светом, другие незрячи во тьме, и те и другие забыли за сонмом тысячелетий вражды, что свет ослепляет, а тьма заставляет открывать глаза, но они есть две части одного сущего. Все это обязательно будет, но потом, а пока у нас урок медитации и самопознания, тишину мерных дыханий которого нарушил жгучий интерес юной твилечки, который трескучим огненным факелом горел в эмпатическом восприятии. Клия было до жути интересно наблюдать за нашей четверкой, еще она чего-то боялась и по-детски смущалась своего страха. «Ты что-то хотела, Клия?» Не открывая глаз, повторил я. «Простите, господин», полыхнуло смущением и виной от девушки, «можно я посижу? За вами интересно наблюдать. Пожалуйста». Улыбка непроизвольно скользнула по кончикам губ. «Тебя никто не гонит, наблюдай. И все же, я чувствую, что тебя что-то гложет». «Да, господин», Клия сцепила кисти рук, лику девушки посинели, «я хотела спросить вас, но мой вопрос подождет. Задавай свой вопрос, не тяни резину, караеды рядом со мной и на руках давно уже не медитируют». Наградил я легкими телекинетическими подзатыльниками святую троицу, активно притворяющуюся, что находится в трансе. Сараж по уличной, не до конца изжитой привычке, пробубнил что-то нелицеприятное, привычно почесав между рожек, Асака хихикнула, уткнувшись носом в мое плечо. Мэтт единственный проявил мудрость, никак не показав своего отношения на подзатыльник. «Господин, не могла найти место Клия», горкапитан Гаран говорил о каком-то танце. «Танец осы», подернул вверх брови я, не оставив без внимания заминку девушки с именем бравого командира наемников. «Да, господин», еще больше смутилась Клия, хотя казалось, куда еще больше. «Хм, говорить или не говорить, подумал я, глядя на любопытные мордашки детворы. Асака, та, вообще, намертво вцепилась ручонками в мою тунику, чтобы ее не выгнали. Это откровенный эротический танец с моей родной планеты. В одежды женщины залетает ядовитое насекомое. В легком варианте танца танцовщица движется, пытаясь прогнать осу и не быть ужаленной, при этом обнажая разные участки тела. В более интимном танце одежды слетают с танцовщицы, скажем так, естественным образом. Чтобы помочь тебе ухватить суть, я могу показать невинный вариант, без обнажений, а то вот, под открытую понимающую улыбку Твилечки, которую не смутить даже откровенной эротикой, я щелкнул по носу Асаку и дал легкого щелбана сражу. Мэтт успел отклониться за спину, избежав своей порции ласки, им рановато смотреть на полный вариант танца. «Если вас не затруднит, господин», — благодарно поклонилась Клея перед тем, как занять место на одном из ящиков. Прикрыв глаза, легким взмахом я наколдовал полную тактильную иллюзию, с полагающимся в таком случае звуковым сопровождением. Стройная, среброволосая красавица, изгибаясь, прошла по кругу, ударил бубен, заиграли остальные музыкальные инструменты. Под заводной ритм красотка начала танец, спасаясь от приставучей осы. «Господин, простите, господин, может быть, я лезу не в свое дело, но вы, на простую танцовщицу так не смотрит, господин, простите, ты права, Клея, это не простая танцовщица. Габриэль, моя вторая супруга, обожала порадовать меня чем-нибудь необычным. Она выучила этот танец, когда мы отдыхали на одном из курортов. Еще раз прошу прощения, она ведь не человек, с чего ты взяла? Пластика движений, у людей не бывает такой пластики. А какой у нее темперамент? Хуманы в танце не умеют так выплескивать эмоции. Ты права, моя жена принадлежит к расе Вейл. Раса близкородственна хуманам, но есть некоторые отличия, усмехнулся я, вспоминая по-настоящему огненный темперамент своей птички. Классивая, завистлива, как может завидовать ребенок, дыхнула в плечо Асака, тут же носиком зарываясь мне в шею. Я когда вылосту тоже буду классивая и темп-темп-темп пламенная, вот. О, кнопка, ты не представляешь, какая ты будешь пламенная. Рассмеялся я, Клея подхватила звонкими колокольчиками. Просто огонь, и классивая как Клея и тетя Габриэль. Несомненно, так и будет. Так, ребятки, урок закончен, нечего рассиживаться, быстренько по каютам. Клея, проводи нашу принцессу и благородных донов, а я поднимусь на мостик. Весело пискнув, Асака, чуть не сбив девушку с ног, одним длинным прыжком перебралась к ней на руки, сразу что-то зашептав той на слуховую мембрану. Мальчишки, заговорщицки перемигнувшись, пристроились следом. На мое предупредительное покачивание указательным пальцем Сараш состроил невинную физиономию, всем видом демонстрируя непричастность к будущей шалости. А то я не понял, что они собрались к профессору, обещавшему продемонстрировать детям один занимательный опыт. Шагая на мостик, я не переставал размышлять о странном беспокойстве, терзающем душу последние несколько минут. Интуиция сначала тихонько нашептывала о грядущих неприятностях, перейдя на крик по мере приближения к мостику. «Гаран, как обстановка?» «Гипер», — с линцой ответил пилот, в голосе которого звучало непонимание прозвучавшего вопроса. «Что может случиться в гипере?» «Неспокойно мне, ребята», — обведя взглядом дежурную смену «я», — сказал я. «Так», — с экипажа мгновенно слетела сонная одурь и легкая линца. «С предчувствиями форсюзеров в галактике не шутит». Гаран хлопнул по кнопке на пульте, переводя корабль в боевой режим. На стенах загорелись красные базеры. Боевая тревога. Быстро, быстро, все по местам, чего расселись, мать вашу. Пассажирам немедленно перейти в медицинский отсек. Адара, проконтролируй, детей пристегни в креслах. Гаран отдал команду по внутренней связи. Все правильно, медицинский отсек, расположенный практически в центре корабля, сейчас самое защищенное место. Рек и Мик запрыгнули за свои пульты. Минут 15 шея неслась в полной тишине, разрезая корпусом длинные полосы звезд и пронзая бесконечные световые блики. Сосредоточенные члены экипажа ежеминутно бросали на меня внимательные взгляды. Я и хотел бы дать отмену тревоги, но беспокойство лишь усиливалось от минуты к минуте. Фиксирую гравитационное возмущение. Рек развернул голографический экран. Что там? Вцепился в штурвал Гаран. Гравитационная яма. Бейл и краткая ситх. Откуда она взялась? Врубаю внешние экраны. Нас сейчас выкинет из гипера. Вижу, всем пристегнуться. Бантов хрен, Рек, сухая ты закопырка, Это генератор гравитационной тени. Да понял я. Рыкнул Забрак, врубая на полный реактор. 3, 2, 1. Шею выбросило в обычный космос. Вижу ублюдков. Над пультом микострелка развернулись голографические экраны с красными кругами целеуказания и характеристиками обнаруженных радаром судов. Кто-то на нас сильно обиделся. Что там? Врубив на полные двигатели, Гаран ушел от ракетной атаки, целью которой эти самые двигатели и являлись. Молотоглав и ДП-20, третье ведро с гайками классифицируется, как претарианец. Откуда они выкопали эту древнюю калошу? Похоже, его используют как одноразовый генератор тени. Смотрите, вот здесь два горба дополнительных реакторов и вынесенные на внешние пилоны излучатели. Красная точка на голоэкране прыгнула вперед, увеличившись в размерах и развернувшись в уродливую, явно самодельную конструкцию. Ну, что я говорил, достать сможешь? Снеси эту хрень к банте в задницу, и я тебя расцелую. Нам надо ноги уносить, против канонерки и молотоглава вместе мы не пляшем, а пока эту дрянь не собьем, в гипер нам не выбраться. Гаран перевел энергию на фронтальное защитное поле, по которому рассыпалась горсть тусклых вспышек от попаданий турболазеров. Сарлак, раздери, мы так долго не продержимся, нас тупо задавит мощью и прихлопнут будто муху. Далеко, ситховые пепелацы не дадут подобраться на нужное расстояние, чертова канонерка прикрывает хреновую теневую развалюху своими защитными экранами. Ядрен пень, с молотоглава выпускают истребители, какие у кого предложения. Прикрыв глаза, я погрузился в медитацию, концентрируя вокруг себя силу. Энерговоды генератора гравитационной тени через небольшую толщу пространства ощущались, будто они рядом. Протяни руку, и можно оборвать циркуляцию живой энергии. А что, если попробовать? Отсюда не дотянусь, но я ведь могу в скафандр запрыгнуть и аппарировать, а там телекинезом и силовой ковкой порвать энерговод. Смысл сейчас скрывать технику, если в любой момент тебе грозит превращение в быстро остывающее облачко плазмы и межзвездного газа. Тут или пан, или пропал. Первый вариант, как вы понимаете, предпочтительнее. Что будет, если разорвать цепь синхронизирующего энерговода на генераторе тени? Заранее предполагая ответ, почерпнутый из знаний, скачанных из головы Мола, спросил я, желая убедиться в собственных выводах. Бум. Плюнул миг, активируя один из турболазеров и нанизывая на энерголучи нерасторопный истребитель пиратов. Большой бум. Бада-бум. О, да, бада-бада. Подтвердил миг. Я бы с удовольствием посмотрел на это светопреставление, да калошка с пушкой не даст всадить ей по самые помидоры. Банта-пуду. Это флотилия Ядзаграна, чтоб его мамаша третьим глазом сынку взад воткнулась. Его опознавательные знаки намалеваны на фрегатах, но он не работает на трассах в этом секторе. Значит, ему хорошо заплатили, чтобы поработал, процедил Гаран, выводя корабль из-под перекрестного огня двух истребителей и головастого фрегата. И я догадываюсь, кто, против воли вырвалось у меня. А кого ты на четверть миллиарда обидел? Дернул руками пилот. Выхлоп реверсного двигателя притормозил шею, буквально перед носом которой пронзил пространство толстый энергетический жгут, отделившийся от фрегата преследователей. Мы ведь не скрывали, куда полетим после релота, а просчитать маршрут проще простого. Ясно, вспыхивая от гнева, прорычал я. Взяв эмоции под контроль и обретя ледяное спокойствие, я приказал Мику: как отдам команду, бей полным пакетом по претарианцу. Канонерка оттянется к генератору тени, что нам и надо. Дайте мне минуту на запаковку в скафандр. Не получится, двойной экран так просто не пробить. А нам и не надо, в нише со скафандрами почему-то пахло старым добрым тальком и хлоркой, нам хватит оттянувшейся к претарианцу канонерки. Так, связисты, трехглазый нас еще не вызывал, а как же, все частоты оборвал, сдавайтесь, кричит, иначе больно будет. А та-та сделает и живьем мурским пиявкам скормит. Просто душка, как я погляжу. Гаран, сможешь потянуть время? Минуту пополоскать уроду мозги тебя не затруднит? За спиной клацнули электромагнитные клапаны ранцевого двигателя, перед глазами опустилось потертое забрало, на лицевом экране которого развернулись показатели запаса энергии и дыхательной смеси. С удовольствием, а кормовой экран расплескалось несколько энергетических зарядов, от тряски Гаран до крови прикусил губу. Не затруднит. Миг, бей. За секунду до аппарации я успел рассмотреть уродливое лицо Грана, зависшее над площадкой связи. В следующий миг на меня прыгнула громада гротескной конструкции генератора тени, сляпанной буквально на коленке, о чем говорили многочисленные дыры в корпусе старинного фрегата «Претарианец». Похоже, для него эта миссия действительно была последней, а я с помощью силы потороплю проведение с ее завершением. Со взмахом руки с корпуса фрегата сорвало ряды ребристых кубов охладителей, следом лопнули и смялись фермы синхронизирующего энерговода облака пара, вырвавшиеся из разрушенных охладителей, изнутри озарилось яркими вспышками. Толкущиеся на коже слоноподобные мурашки и непроизвольно появляющиеся драконьи чешуйки буквально закричали о грядущей жаре, соревнующейся с температурой внутри некоторых солнц. Дело сделано, я аппарировал обратно, не увидев маленького рукотворного солнца, на несколько секунд вспыхнувшего за кормой канонерки, защитные экраны которой просели до нуля от взрыва, а тут и ракеты Мика подоспели. Подобно рассерженному осиному рою они принялись терзать обреченный корабль. Повезло не всем, половину ОС прихлопнула батарея ПРО, но зато остальным больше досталось. Две синхронные вспышки в районе двигательного отсека поставили жирную точку в жизни старинного корабля и пиратской команды. Череда внутренних детонаций разорвала канонерку на куски. Оказавшись на мостике шеи, я тут же прыгнул на молотоглав, ориентируясь на изображение рубки пиратского флагмана позади вещающего грана. Авада, авада, авада, круция, круция, круция. Натуральный веер заклинаний за долю секунды сорвался с кончика волшебной палочки, пробившей перчатку скафандра. Половина пиратов в рубке, не успев осмыслить происходящее и нажать на спусковые крючки и кнопки бластеров, умерла быстрой смертью, вторая часть так легко не отделалась. Хорошо иметь шлем на голове, хоть какая-то звукоизоляция, иначе, боюсь, лопнувшими перепонками в ушах я бы не отделался. Легкие у джентльменов удачи точно не знали табака и болезней, потому что с больными легкими так орать невозможно. Да, это я не подумавши сделал. Силенция Максима, обожаю тишину. Ступифай, ступифай. Ступ этому хватило Круция, отошел, счастливчик. Ступифай. С помощью телекинеза сложив живые бревна поленницы и... под охреневший взгляд голографического Гарана, наведя порядок с безвременно почившими, которые откатились в противоположный угол рубки пиратского корабля, я подтянул Грана к себе. «Ну-с, отец родной, позвольте представиться, лорд Гарольд Слизерин. Будем говорить добровольно или из вас придется все калеными клещами вытаскивать?» «МММ», бешено завращал всеми тремя глазами Гран. «Ах, да, совсем забыл, Финита. Да пошел ты, Силенция. Жаль, Круция». Сняв пыточное через 5 секунд, я вновь получил вместо диалога порцию ругани. «Круция, Круция, Финита», — уговорил, глазастый, «будет тебе легилиминс». Что сказать, Гаран оказался прав. Мне не простили 250 миллионов дотариев. Господин Фанепторон, первый заместитель главы планетарной администрации Релота, посчитал расставание с деньгами личным оскорблением. Давно и прочно запустив руку в бюджет, он считал его своим кошельком, а тут какой-то непонятный залетный хуман вышибает из его кармана все, что нажито непосильным трудом. Конечно, связываться с хаттами страшно, и ТФ могут обидеться, но это если не выгорит у лихих ребят, давно и прочно кушающих с руки господина Тарона. А так был человек и сплыл. Галактика большая, ситх его знает, куда делся лорд Слизерин. 10 миллионов за голову выскочки очень и очень приличная сумма по любым меркам. За такие деньги найдется множество желающих испытать удачу и держать рот на замке. Ядзагран без раздумий взялся за заказ патрона. За такие деньги он закажет себе несколько новых кораблей и обновит генератор тени, но только добыча ему попалась с зубами. Дичь сама оказалась охотником. Какая досада. Взяв Грана под контроль, я приказал ему связаться с Рилотом. Через 5 минут жирный конфидент с толстыми ликку корчился от удушья и разрывающей сердечной боли у себя в поместье. Сгорел на работе. Бывает, трудится разумный изо всех сил во славу и благополучие родной планеты, не выдержав напряженного графика работы по опустошению вверенной ему казны. Сам я под визор платформы связи не влезал, с удобством расположившись в штурманском кресле в 3 метрах от пирата. Незачем мне светить рожу на всю галактику. Напоследок Гран, сверкая безумной улыбкой, активировал систему самоуничтожения корабля под обреченное мычание и выпученные глаза подельников. Аривидерчи, отечески похлопав его по щеке, я аппарировал на шею. Переводить себе пиратские миллионы не имело смысла, ни к чему оставлять лишний след. Те, кому надо, знали, на кого работал исчезнувший с концами Ядзагран. Гаран, Мик, Рек, как насчет забыть, чему вы стали свидетелями? Рек, мы же сами расстреляли пиратские лоханки, сверкнул глазами Мик. Мик, не было никаких лоханок, тебе приснилось, был какой-то работорговец, попутавший берега. Пришлось угомонить засранца, поправил друга Гаран. А вот это ближе к истине, сдергивая скафандр, сказал я. Гаран, мы когда-нибудь долетим до Татуина, через 3 часа. Слава небесам, пойду, покемарю. Меня не будить, при пожаре выносить первым. Татуин, Джабба, и для чего эти уступы? Пухлая, будто надутая ручка махнула в сторону скал, на которых суетились горнорудные дроиды, занимаясь одним им понятной задачей. Там будут водопады, великий Джаббахат. Хаем, интересно, колыхающееся тело резво поползло к краю громадного котлована. Хат желал собственным глазами взглянуть на будущее озеро, к которому уже пробивали русло в песке и камнях тысячи мелких ручьем стающих ледников на окружающих долину скалах. Сотни миллионов тонн обеззараженного льда, прошедшего биосанацию и бакобработку высокочастотными резонаторами на орбите, украсили пустынный пейзаж отражающими свет белыми шапками и еще больше готовилось к спуску в грузовых трюмах кораблей ТФ на поверхность. Около 200 миллионов тонн льда останется на геостационарной орбите с темной стороны для пополнения испаряющейся с поверхности воды. Что ни говори, а картина стройки завораживала своей масштабностью. Тысячи промышленных дроидов, будто муравьи копошились внизу. Во всем соблюдался четкий порядок. Здесь копают, там засыпают, в третьем месте возводят фундаменты под энергореакторы, вдали на скалах монтируют решетки проекторов корпускулярных щитов, рядом с ними, будто грибы из-под земли вырастают купола гигантских дефлекторных установок. Бесчисленная армия в один, будто строители древних земных каналов, на гравитационных тележках развозит плодородный грунт, навоз и гуана, завезенные с окраинных сельскохозяйственных планет и диких миров. Следом за ними плывут платформы с саженцами деревьев и кустов. На склонах скал в специальных катках высаживаются взрослые аналоги сосен и елей. В будущей жилой, административной и развлекательной зонах раскатывают живые газоны, по дешевке купленные у сельскохозяйственного корпуса ордена джедаев. Газонами в корпусе занимались самые молодые падаваны, поэтому стоили они копейки. А тут им поступил заказ на 15 миллионов дотариев, вот малыши с подростками и выдавали на гора. Ничего, пусть учатся на совесть, у меня на огородников большие планы и, вообще, я считаю, что орден без них прекрасно обойдется, а мне они пригодятся. Не сейчас, попозже, но Ниара уже получил команду начинать всестороннее аккуратное прощупывание подходов к самому непрестижному подразделению современных поборников света. Что ж, я избавлю джедаев от непосильной ноши, раз они так хотят. Куда я не повез Хатта, так это за малую гряду. Картина стройки там не столь эпическая, на поверхности дроидов не так много, больше в скалах, но нечего посторонним делать в будущем научном комплексе. Здесь прохладно, поежившись, дернул кончиком хвоста Хатт, разглядывая автоматизированные большегрузные самосвалы на репульсорных платформах, которые вереницей ныряли под роторный ковш экскаватора, выскакивая наружу с полными кузовами песка и мелкого щебня. Выработав объем грунта на заданном участке, экскаватор перемещался дальше, на его место тут же устремлялись бочонки с колесиками. Замерев на некоторое время, дроиды, похожие на тлей с большими попками, распрыскивали гидроизоляционную смесь, от контакта с воздухом превращавшуюся на земле в прочнейшую пленку, не пропускающую воду. По заключению специалистов, когда дефлекторно-корпускулярный купол накроет скалы и долину и сформируется внутрикупольный микроклимат, среднесуточная температура под ним установится около 25 градусов выше точки замерзания воды. Не хотите построить здесь вторую резиденцию, уважаемый Джаббахат? Закинул я удочку. Лес, вода, заманчивые виды. Виды, говорите, заманчивое предложение, обежав полукруг в глазницах. Оранжевые плошки с вертикальными зрачками остановились на мне. Я подумаю. Громадное тело пришло в движение, лениво, даже нарочито тяжело повернувшись к будущим водопадам. Я повернулся следом, никак не показывая гостю, что его игра не произвела на меня никакого впечатления. Демонстрируемая медлительность была лишь ширмой. Я-то знал, насколько быстрые и стремительны могут быть брюхоногие Хатты. «Скажите, лорд Слизерин, зачем вам все это?» Пухлая ладошка очертила полукруг над стройкой. «Впервые за встречу Джабба упомянул мой титул, значит, прелюдия и вежливый треп ни о чем благополучно закончились, разговор перетекает в плоскость серьезных вещей». Получив одним им понятный жест хозяина, прислуга Хатты отступила на 10 шагов, оставляя нас наедине. «Знаете ли, люблю комфорт, великий Джаббахат», заложив руки за спину, Встал я рядом с правителем Татуина и самым опасным гангстером в данном секторе галактики. На моей родной планете есть песня, в которой говорится, что не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас. Замечательная песня, согласился Джабба, вам она подходит, лорд. Как и вам, вернул я подачу на поле Хатта. Кха-ха, кха-ха, заколыхался живой студень. Я успел даже испугаться прежде, чем сообразил, что Джабба изволит смеяться. А вы мне нравитесь, лорд. Надеюсь, без сексуального подтекста. Кха-ха-ха, вы смелый и разумный, лорд Слизерин и достаточно умный, но прикрываться мною без моего позволения никому не разрешено. Вот оно, ситуация спланирована заранее, пора зарабатывать очки в глазах слизня. Когда и где, великий Джабба Хатт? Если ваши доверенные лица докладывали вам о проведенных на Релоте переговорах, пусть они укажут, где и когда произносилось ваше имя, излучая вселенское спокойствие, я продолжал наслаждаться окружающими видами. По вашей реакции, великий Джабба Хатт, становится ясно, что такими фактами они похвастать не могут, а уж, что там за игра словами и угрозами с негациантами А, Б и В, их фантазия объяснить не в силах, притягивая, как говорят у меня на родине, факты за уши и облекая их в формальные рамки зашоренного понимания ситуации. Знаете, я перешел на заговорщицкий шепот, хотя шептать на хаттском языке не просто само по себе в силу особенностей произношения, правители Релота тоже оказались теми бантами с развесистыми рогами, притянув за уши блеф, произнесенный с самым серьезным видом, отметающим любые сомнения. В собак их играть явно не учили, а уж о чем они думали и кого имели в виду, мне доподлинно неизвестно. Своих догадок они не озвучивали. Боялись, да, страх скрыть невозможно. Видимо, или я, или неизвестный негациант нагонял на них жути. Представляете, великий Джабба Хатт, какая у него репутация. Оранжевые плошки сначала сузились до узких щелок, затем выросли до размера суповых тарелок. Ха-ха-ха. В этот раз колыхалось и ходило волнами все громадное тело. Ха-ха-ха. Смеялся Хатт долго и самозабвенно, прислужники позади нас заискивающе улыбались, один бип Фортуна не разделял веселья присутствующих и хозяина, бросая косые взгляды на соплеменника, сопровождающего меня. Взаимная неприязнь Ниара и Биба ощущалась на расстоянии, скорее всего бледный Твилик опасался, что Джабба может переманить моего помощника, попросив старого на выход. Зря опасается, и я не отпущу. Да и Ниара не согласится, здесь он один из первых, а там один из многих, которого кто ни попадя будет сравнивать с предыдущими местоблюстителями. Еще Бип справедливо опасался моих наемников, четверка которых по боевой мощи превосходила всю охрану Джаббы, взятую с собой на объект. Я выполнил данное Гарану обещание, перечислив на счет отряда 50 миллионов республиканских дотариев. Результат, так сказать, налицо и на лице в виде брони, стилизованный под мандолорскую с Т-образными шлемами визоров. Упакованы мои ребятки что надо, не чета разномастному воинству Хатта. Получив финансирование, командир развернулся во всю ширь души, заказав на карелианских верфях несколько боевых кораблей и объявив дополнительный набор в отряд. Экипировку он также не обошел стороной, сгонявшую на одну из планеток, бронных дел мастера которой выпускали очень достойные реплики знаменитой на всю галактику брони, так что охрана тушки лорда Слизерина смотрелась очень внушительно. И все же, лорд, вы не ответили на мой вопрос, отсмеялся Хатт. Я очень хочу вернуться домой, ответил я, полуобернувшись к Джабге и смотря ему в глаза, но сначала его надо найти. Сам я этого сделать не в состоянии, значит надо привлечь тех, кто способен на подобный подвиг. Мы с вами, великий Джабба Хатт, достаточно разумны, чтобы понимать, что на голом энтузиазме задачу не решить. Можно отправить сколько угодно кораблей и желающих подзаработать наемников на поиски того, не знаю, чего, получив нулевой результат, а можно заняться методичной работой с научным обоснованием поисков, только последнее потребует куда больших средств, но потраченные усилия гарантируют процент успеха намного значительнее цифры 0. Сейчас я занимаюсь созданием комфортных условий тем, кто возьмет на себя поиск дороги на мою планету, попутно решая многие другие вопросы, в том числе финансовые. Бесплатно можно искать только блох в кармане, при условии отсутствия в нем дыры. Закрою финансовые аспекты, легче станет с привлечением специалистов, да и домой хотелось бы возвратиться не с пустыми руками. Согласитесь, в любом мире по-разному относятся к тем, кто возвращается из путешествия на побитом корабле с голым задом в порванном скафандре, и к тем, кто ведет крейсер с трюмами, полными ауродия и электрума. К тому же, если за ним остаются налаженные связи, репутация, бизнес, если не случится никакого форс-мажора, через 10 или 15 лет я покину Татуин, а вот как это произойдет, закладывается сегодня здесь и сейчас. Я не исключаю возможного возвращения, и каким оно будет, тоже закладывается сейчас. Хатты живут долго, моя раса также не жалуется на короткую продолжительность жизни. Кто знает, может быть, мы встретимся через 300 или 500 лет. Вам кого приятнее будет встретить? Разумного, с которым можно вести дела, или непонятного хрена с горы, от которого неизвестно чего ожидать? Я так думаю, первый вариант устраивает вас куда больше второго. Действительно, хмыкнул Хатт. Знаете, лорд Слизерин, мне всегда хотелось иметь домик на краю водопада. Я прикажу прислать вам карту местности и геологический разрез. Очень хорошо, прогудел Джабба, мгновенно переходя к интересующему его вопросу. Скажите, лорд, насколько контактен ваш знакомый из органов юстиции, и можно ли с ним вести серьезные дела? Прямо с вами, великий Джабба Хатт, и с откровенным криминалом он, сами понимаете, работать не станет, а с официальным грузооборотом не все так однозначно. К примеру, можно направить на релотский грузовой хаб 1 000 000 тонн какого-нибудь груза, а таможню пройдет 3 миллиона или 4. Документы, выданные таможенным департаментом релота, принимаются на всех планетах таможенного союза сектора Гауласи. Полковника интересует треть суммы от возникающей разницы. Естественно, переводы пойдут через посредников. И что я вам прописные истины рассказываю, вы лучше меня знаете возможные точки соприкосновения. На одном грузообороте суммы получаются фантастические, не касаясь экспорта с импортом. Сколько процентов за посредничество желаете вы? Я, нисколько, а доверенное лицо на сумму, выше минимальной законной доли не претендует. 3%, значит, ощерился Хатт. 5, великий Джабба, 5. Посреднику придется делиться с нужными разумными. А они все считать умеют и знают, сколько стоят специфические услуги. Договорились, мы скрепили крепким рукопожатием устный договор. Чуть помолчав, Хатт как бы невзначай спросил: «А скажите, лорд, что за танец вы упоминали?» «Эротический танец с моей родной планеты, называется танец Осы. Клия, родная сестра моего доверенного сотрудника», я указал взглядом на Нера, «и старший воспитатель в школе одаренных детей, может продемонстрировать его вам по первому вашему желанию. Я показывал ей запись, а для твилечек нет ничего радостнее, чем научиться чему-нибудь новому, а если она к тому же умеет танцевать, то лучшим подарком для нее станет новый танец. Девушка действительно хорошо танцует, в отличие от вас, великий Джабба. Я не являюсь специалистом в столь специфической области, но на мой непритязательный взгляд она танцует бесподобно. Ни одна профессионалка в кантинах не сравнится с Клия. Это как сравнивать лужу и море. И там вода, между тем разница кроется в нюансах». Мы понимающе усмехнулись друг другу. «Приглашаю вас к себе на ужин завтра. Почту за честь», обозначил я полупоклон. «Мы обсудили многое, лорд, я собственными глазами убедился, что вы умеете зарабатывать, и мои инвестиции скоро вернутся обратно, а вы вновь вернете меч, хотя мне будет жаль расставаться с этим грациозным и смертоносным артефактом, но мне интересна главная причина, по которой вы пошли на риск оторвать меня от дел. Вот мы и подошли к главному, причем мне практически не пришлось трудиться, Хатт сделал работу сам, оставалось только правильно разыграть главный сюрприз вечера. Отдаю должное вашей проницательности, великий Джабба Хатт, предлагаю всем подняться на борт яхты. Причина, назовем ее так, находится в 5 милях отсюда». Когда все поднялись на борт громадного лендспидера, я обратился к Хатту. «Великий Джабба Хатт, причина приглашения настолько щепетильна, что у меня возникает вопрос, вы всем своим подчиненным доверяете? Разговор пойдет о десятках миллиардов в валюте хаттов», Джабба указал на Бибу, как на единственное лицо, облеченное полным доверием. «Хорошо, речь пойдет об обнаруженном нами древнем рудовозе. Как вы правильно догадались, мне не по силам и возможностям выпустить на рынок и реализовать груз из его трюмов, поэтому я, без всяких предварительных условий, отдаю вам 50% найденного и прошу реализовать мою долю. За милю до корабля мы переселив скоростной лендспидер, из всех подручных Хатт оставил при себе только Бибу, предварительно отдав приказ расстрелять с орбиты тут все к банте, если он не вернется через час. «Похоже на древнюю калошу Цзерки из первых серий», — сказал Хат, заползая по предварительно охлажденным дюрасталевым подмостьям в вырезанный проход в грузовой трюм отрытого в песках рудовоза. «Ошиблись вы, лорд Слизерин, тут не на миллиарды, а на сотни миллиардов», — разглядел горы слитков Фрика, Электрума и Мандаларского железа Джабба. «И вы правы, вас бы убили за такое, да и я буду реализовывать товар мелкими партиями. Меня тоже могут убить. 30%. 15%. Подхватил торг я. 15, великий Джаббахат. И то только потому, что я уважаю вас и ваше умение вести дела. Это в 3 раза выше 5% посреднических, а суммы многомиллиардные, как вы сами заметили. А ты не боишься, что я убью тебя? Нет, и вы знаете, почему. Надеетесь на силу, лорд, не только. Я с вами честен и в глаза скажу, что мог 100 раз перебить вашу свиту в одиночку, оставив главное блюдо в виде хатта на закуску, но что мне это даст? Ничего. Я реалист, великий Джабба. Эти богатства в моих руках стоят не дороже выстрела главного корабельного калибра, которым меня накроют, стоит заявиться на биржу с соответствующим слотом. Напротив меня такой же реалист, в какой бы оболочке он ни скрывался. Я выгоден вам и уже принес солидные дивиденды и принесу еще больше. Я работаю на ваш престиж. Пусть косвенно, но работаю. Перечислять можно еще долго, но хватит и этих причин. Последний вопрос. Как бы я всех убил? Да. Трансформировав глаза, я ударил по Бибе и Джаббе параличом. Твилик рухнул, как подкошенный. Джабба устоял, сильно накренившись на бок, словно потом покрывшись обильным выделением сальных желез. Это легкий вариант взгляда Василиска. Он не убивает, но чуть усилить и паралич становится смертельным. Защиты нет. Впечатляет, остается порадоваться, что джедаям подобная техника недоступна. Отходя от паралича, Джабба, качаясь из стороны в сторону, помотал башкой. Что с Бибой? Ему вызовут репульсную тележку, и он ничего не будет помнить от вылета к грузовозу и от водопадов до момента, как очнется. Я не сказал, что поработал над ними обоими, пока Хатт отходил от последствий паралича. Джабба теперь станет больше доверять некоему лорду, а мысли у контрапутитенного практически перестанут посещать голову слизняка. Жаль, для ломки разума гангстеров сия сектора галактики потребно гораздо больше времени, чем пресловутый час, после которого наступит большой бада-бум с орбиты. Это не Биба, на которого чуть надавил, как он валится с ног. Хлипенький у Джаббы помощник. Твилику я заложил в черепную коробку и ликку несколько ментальных закладок. С паршивой овцы ход шерсти клок. Да босса своего он когда-никогда придержит за кончик хвоста. А с бумами и бада-бумами вопрос закроется после развертывания энергетического купола. Его энергоэффективность заложена такая, что и звезда смерти не в раз пробьет. Хорошо, считайте, что договорились, лорд Слизерин, с вас я возьму 10% от реализации, слизняк протянул руку. Второе соглашение за день вновь было скреплено рукопожатием. Приглашение на ужин остается. Не забудьте взять с собой юристов для оформления наших сделок и ножны для меча. Татуин. Саацера. Ограничив взаимное приветствие кивками, мы с Шми одновременно подошли к ограждению обзорной площадки. Оглаживая руками еще плоский живот, женщина провалилась в себя, думая о будущих детях, которые через полгода должны появиться на свет. Какая красота! Глаза Шми прояснились. Я каждый день прихожу сюда и до сих пор не верю, что подобное возможно в вечной пустыне. Это чудеснее ваших сказок на ночь. Скажите, Гарольд, возможно ли такое, что когда-нибудь весь Татуин покроется лесами? Как вы заметили, Шми, я подбородком указал на расстилающийся внизу роскошный пейзаж. Для человека при должном старании и финансировании нет ничего невозможного. Главное, чтобы нашелся тот или те, кто захочет сдвинуть гору с места. Как быстро летит время. Не успел я оглянуться, как стройка подходит к концу. Торговая федерация полностью выполнила все взятые на себя обязательства, ни на шаг не отступив ни от буквы, ни от духа заключенного договора. Видимо, управляющую номенклатуру ТФ впечатлили переговоры с правительством Рилота, изюминкой которых стала скоропостижная смерть заместителя главы правительства, в естественные причины которой ни мадианцы не поверили. Со своей стороны им также ни в чем упрекнуть меня, тем более наместники, возглавляющие близлежащие секториальные представительства ТФ, неплохо наварились на афере, придуманной мной, Аганрут к немалым деньгам сумел присовокупить подросшую репутацию торгашей, обвалившуюся после Набуранского кризиса. Республика и в нашем варианте истории попробовала стрясти с ТФ максимальную контрибуцию и порезать часть неймадианского флота на иголки, но нанятые мной юристы быстро настучали инспекторам по рукам и сусалам, пригрозив сенатским чинушам многомиллиардными исками. Вот закончится аренда, сдам суда обратно, тогда режьте, хоть в порошок стирайте, а до этого счастливого времени даже косо смотреть на них не смейте. Ох, какие громы и молнии метала и насылала на мою голову девочка с шилом в попе и тронным именем Амидала. Набуанцы, почувствовав за спиной поддержку свежеизбранного канцлера, катили не бочку, а натуральную цистерну, предъявляя за ущерб. Королеве не понравился факт ухода флота врага от заслуженного наказания. Ушлые карусанские адвокаты, стрясшие с меня за услуги 10 миллионов полновесных хатских монет в ауродиевом эквиваленте, благо Джабба к тому времени толкнул через посредников первую партию металлов, выручив в общей сложности 20 миллиардов, из которых на мои счета капнуло 7, выставили встречный иск, потребовав доказательств к прозвучавшим голословным обвинениям участия компании господина Слизерина в оккупации планеты и геноциде народа Набу. Ах, нет доказательств, что же вы тогда требуете, уважаемая королева и присные? А в курсе ли вы, уважаемые, что следователи юстиции и сенатской комиссии не обнаружили никаких признаков вины их подзащитного в предъявляемых ему чудовищных обвинениях? А то, что он через криминальный картель сумел взять торговцев за горло, так это бизнес, от которого, заметьте, никто не пострадал, кроме чувства гордости и попранного достоинства неймадианцев СТФ, вынужденных уступить хитроумному пройдохе суда за небольшую плату. Если рассматривать дело с этой стороны, то пострадала как раз ТФ. Подданные королевы Набу должны сказать господину Слизерину спасибо и упасть ему в ноги, рассыпаясь в благодарностях, ибо он косвенно поспособствовал существенному ослаблению блокады планеты. Спрашиваете? Каким образом? ТФ сняла с патрулирования 5 линкоров с резервными станциями управления, направив их к Татуину. Скажите, уважаемые господа сенаторы, набуранцы и юстициары, каков был бы итог авантюры королевы Амидалы? Останься на орбите еще хоть одна станция управления дроидами, нашпигованная десантными судами. Правильно, печальный, особенно для королевы.